Любить себя такой, какая ты есть, не так уж и сложно. Достоевский говорил: «Проведя всего один день с самым выдающимся человеком, на следующее утро ты будешь его ненавидеть. Своей индивидуальностью он будет ограничивать мою свободу». Каэльо говорил: «Мы наслаждаемся разговором с незнакомцами, потому что они не пытаются нас как-то ограничить. Это приносит радость. Почему же мы не можем ценить и любить человека таким, какой он есть? Я не могу любить ни себя, ни других такими, какие они есть. Нашему миру нужно волшебство, которое подарит нам возможность любить, уважать и понимать цвета и личности друг друга такими, какие они есть. Или такое бывает только в сказочном мире? Но ведь для этого нужно приложить лишь немного усилий. Встряхни свою душу, погрязшую в апатии, сделай первый шаг. Ты сможешь это сделать. Люди эгоистичны. Если мы осознаем, что в искреннем принятии и состоит подлинное счастье, то мы научимся этому. Ради собственного счастья, даже не прилагая колоссальные усилия, мы все равно будем подходить к этому ответственнее. Нужно лишь немного изменить свою точку зрения. В этом нет ничего сложного. В уравнении любви 1+1 не равняется 2. 1+1 равняется новой единице. Не навязывай любимому человеку свой образ жизни. Если его душа не готова к переменам, он будет ощущать подавленность и мучиться. Отнесись к его особенностям и характеру со всем возможным уважением. Подстраивайтесь под особенности друг друга не по принуждению, а по любви. Не от эгоизма и желания контролировать, но от заботы, когда хочешь сделать жизнь другого человека удобнее. Когда вы хотите переложить на себя часть ноши другого человека, потому что любите, вы создаете свой уникальный, ослепительно сияющий цвет. Этот цвет прекрасен. Подобного ему нет в целом мире, волшебный цвет, принадлежащий лишь вам двоим. Если любишь, то понимаешь и идешь к согласию. Попытка ограничить — это не проявление любви, это выражение привязанности к собственным желаниям. Такая любовь иллюзорна и когда-нибудь приведет в тупик. Береги и люби особенности и индивидуальность партнера такими, какие они есть. Если вы искренне любите друг друга, а не иллюзии любви к своим желаниям, то на смену вымученной любви придет любовь во имя друг друга.